Глава 66. Евгения. «Жень, мы не сможем спуститься, так как не способны создать купол против жара. Я маг воды, а ее, как видишь, поблизости не видно», — пояснил эльф, но это не показалось мне оправданием. «Кронор, ты ведь маг огня!» «Простого огня. Жар земли слишком силен для меня». «А у Дивара, значит, получится?» «Да, он демон, в нем есть тьма, которая поглощает многое. Его синий огонь куда сильнее вот этого». И дракон показал на кратер. «А я здесь каким боком?» «Ты его пара, и пламя у вас одно. К тому же ты научилась ставить купол. Женя, там нет ничего сложного. Мы спустим тебя на веревке, ты возьмешь камень, а потом мы тебя поднимем. И все?» «И все?» — закричала я на этих ненормальных. «А то, что меня может поджарить, или, не знаю, вдруг вы меня отпустите, или... Да мало ли что еще! Это же вулкан!» «Женя права, я не буду рисковать ею ради практики. Давайте вернемся вниз, а потом поднимемся снова. Потеряем пару дней, но это не критично. Тем более практика наша, а не Женина. Она не обязана делать это», — заявил муж, а я поняла, что сделаю для него все. И отнюдь не из-за его грустного взгляда. Меня подкупило желание Дивара сберечь меня, но я не была хрупкой вазой, да и спуск выглядел не таким уж страшным, к тому же мне захотелось сделать что-то для мужа. «Кронор, давай веревку, я спущусь!» И протягиваю руку. «Нет», — заявляет муж. «Да, и хватит командовать. Я такой же член команды, как и ты, мы все делали вместе и здесь справимся. Ну а если парни меня не удержат, можешь смело кидать их следом». «Женя, я...» «Хватит, быстрее начнем, быстрее закончим!» 10 минут подготовки, и я стою на краю и смотрю в огненное нечто. Поправляю обвязку, маску, перчатки. Даже не верится, что я так быстро согласилась. Вздыхаю, садясь на корточки. Это самое безумное в жизни из того, что я делала. «Ты можешь отказаться». «Хватит, а то сейчас точно передумаю. Переспрашиваю в последний раз. Я ищу бордовый камень размером с ладонь, и находиться он будет ближе к лаве, верно?» «Да, чтобы ты смогла легко его изъять. На поясе есть молоток и зубило. Перчатки магические и сберегут тебя от жара пещеры, так что смело хватайся за выступы. Дальше тебя сбережет твой купол. Помни, думай о нем», — дает наставление демон, крепко обнимая меня. «Об этом не беспокойся. Я и так буду думать о нем, чтобы меня не поджарило. Что насчет веревки? Она точно не порвется? Не сгорит?» «Нет, я буду держать ее и подпитывать магией. Она не загорится». «С Богом!» — говорю я, дарю мужу быстрый поцелуй и начинаю спуск. Стараясь не думать о том, что мне страшно, а внизу меня ждет смерть, как терминатора, я просто повторяю, что купол цел, скоро все закончится, и я вернусь в дом у моря, где прохладно и хорошо, а пока я просто спускаюсь. Невероятно, но я это делаю. Кажется, безумие заразно. Чем ниже я спускалась, тем хуже становилась видимость. Пару раз я чуть не зацепилась и не сорвалась. Хорошо, что веревка была натянута, и я просто повисла. «Жень, все хорошо, мы тебя не видим», — прокричал дракон. «Жарковато. Если хочешь, присоединяйся». Спуск продолжился, и я поняла, что лава уже близко. Она не щекотала мне пятки, но было чем восхищаться и чего бояться. Не знаю, сколько прошло времени, но спускалась я долго, а камней все не видно. «А может, это не тот вулкан, и их просто нет? Если это так, сама парней отправлю исследовать стены в этой печке». «Жень, как дела?» — кричит уже факир. «Я не вижу камней! Спускайся ниже!» «Умник, сам бы спускался». Проклиная всех и вся, спускаюсь еще ниже, и, о чудо, красный камешек виден совсем неподалеку справа от меня. А рядом с ним еще несколько. То, что нужно. Скоро я пополню свою коллекцию. Но стоит мне приблизиться, как я понимаю, что не дотянусь до выступа. Ниже спускаться уже опасно, значит, нужно как-то дотянуться до них. Идея всего одна, и она до ужаса невероятна. Я точно больная на голову, если хочу провернуть такое. «Парни, вы там крепко держите?» Кричу, а сама уже читаю молитву. Я точно ненормальная. «Да, что?» «Я сейчас буду качаться, так что держите еще сильнее». «Ты что будешь делать?» Закричал Дивар, но было поздно. Так как я находилась внутри горы, а не снаружи, осуществить задуманное было проще. и оттолкнулась от края и начала раскачиваться, пытаясь отклониться чуть в сторону. Должна заметить, зависать над огненной лавой — то еще чувство. Первый раз вышла промашка. Я отклонилась слишком вправо, но не беда. Новый толчок, и я полетела снова. Второй раз было не так страшно, зато парни наверху стали кричать громче. «Дивар, нужно доставать, у нее крыша поехала от перегрева». «Она качается!» — проревел дракон. «Все хорошо, я нашла камни!» — крикнула в ответ, так как веревку потянули вверх. «Точно! Спустись и проверь, умник!» «Она в порядке, подождем», — уже спокойнее сообщил дракон, а я рассмеялась. Прилетела я точно в цель, уцепилась и стала отколупывать камушки. Естественно, не один, ведь их было 5, грех оставлять. Не думаю, что я рискнула бы спуститься туда еще раз. «Парни, я сейчас качнусь, а вы вытягивайте!» — крикнула, когда дело было сделано. Подняли меня за минуты. Вылезла я очень довольная, но мокрая. Несмотря на то, что я была под куполом, пот с меня просто тек. Однако это не остановило моего демона, который крепко обнял меня и стал целовать. «Вы самая безумная пара, которую я знаю. Целоваться на краю вулкана? Серьезно?» «Кронор, ты всегда такой нытик». «Жень, он просто завидует», — усмехаясь, сказал Факир, садясь рядом со мной и обнимая. «Подруга, спасибо, ты самая отважная девушка из всех, кого я знаю». «Ладно, я тоже похвалю», — проворчал Кронор, касаясь моей головы. Я, конечно, посмеялась, но захотела поскорее оказаться внизу. Там, кстати, речка была, прохладная, самое то, чтобы умыться. Неожиданно я почувствовала знакомое ощущение, и мы провалились, но лишь на миг, чтобы приземлиться в той самой речке. «Женя!» — закричал дракон, откашливаясь. Дивар же весело хохотал, а эльф качал головой и ворчал. «Она могла нас с самого начала перенести к вулкану, а мы пешком тащились. Ох уж эти женщины!» А мне и сказать было нечего, ведь я даже не думала об этом. «Парни, все, хватит, давайте отдыхать», — заявила я и ушла под воду с головой. Кайф, жизнь прекрасна. Уплыть мне не дали сильные руки, которые притянули к себе. «Спасибо, моя хорошая. Ты не должна была делать это, но...» «Мы команда, Дивар. А для тебя я еще и жена, которая всегда поддержит. Помни, не смог ты, сделаю я?» Демон довольно улыбнулся и прижал к себе. «Как я рад, что ты свалилась на меня. И, кстати, дома тебя ждет подарок. Надеюсь, не платье?» «Нет». Весело рассмеялся он. «Мой подарок куда лучше платья». «Интригуешь?» «Ребята, давайте с подарками потом разберемся. Предлагаю перенестись в школу и сдать нашу работу. Не знаю, как у вас, но у меня эта практика была самой странной в жизни». Идею Кронора поддержали все. Но из воды я вышла только через час после того, как искупалась. Спасибо мужу. Он принес мою сумку и чистые вещи, и я смогла привести себя в порядок. Пока я плескалась, Факир нашел наших лошадей, а Кронор устроил нам настоящий пир, поймав зверьков и пожарив шашлык. С какой-то грустью посмотрела на вулкан перед тем, как исчезнуть в дымке телепорта. Здесь оказалось не так и страшно, и хотелось верить, что это было не последнее наше приключение, а вообще было бы здорово остаться с друзьями и ходить с ними вот в такие походы. Жаль, что учеба кончилась. В школу мы перенеслись, когда уже стемнело. Меня оставили в комнате, а друзья отправились к директору сдавать работу. Но вернулись очень быстро, так как его не оказалось на месте. «И что делать?» — спросила троицу, не вставая из-за стола. Я предупредил учителя по боевым искусствам, что мы вернулись. Он обещал связаться с директором, отчитаемся завтра. День раньше, день позже. Мы ничего не теряем. Не волнуйся, Женя. Приключения окончены. Лучше кушай свои пирожные, ты заслужила. О да, мне принесли большую и сладкую награду, которую я с удовольствием поедала. Но судьба не любит, когда все просто. И слова о том, что ничего не изменится, оказались ошибочными. Я даже не подозревала, что все может рухнуть за секунды.